это нихуя себе. Ебало в минус, блять, ебало в плюс. На тусе заглотил на тусик, руки на пульсе. Мультик Рапунцель ведет в истерику. Баба с щетиной наебали по телеку. Жора дрочит, я не знаю, кто такой Жора. Ваня хохочет, хочет машину и хату. Я пою матом про карусели. Карусели, блять, ебанутые лошадки. Карусели долбят Жору без оглядки. Блядки повседневные, анусы гладкие. Вьетнамские ребята гадкие и говорят загадками. Или играют в прятки, и чья-то кровь на тряпке цвета менструхи, чьей-то сеструхи. А я в мейнстриме ебал тех, кто на стрёме. Ваня свечку держал, он знает кто кого карает.